Глава 43. Паровозная топка времени. Амбиции. Впервые вопрос появился в связи с Якутским ханством. Обращение в Организацию Объединенных Наций имело следующий смысл. Уважаемый генеральный секретарь, а также вся нижестоящая общественность мира. Как всем известно, Якутское ханство является самым большим по значимости и территории осколком Российской империи, а главное СССР. Роль же Советского Союза в создании ООН неоспорима и никак ниже роли США. Канувший в лету СССР внес основной вклад в победу над фашистской Германией, сохранение которой грозило всему человечеству поставленным на промышленную основу геноцидом. Поскольку именно Якутия является основным осколком СССР, то, следовательно, ее роль в сокрушении германского милитаризма неоспорима. Ибо именно в Якутию было эвакуировано основное число предприятий военной промышленности, а также основное количество населения из европейской части Союза. Кроме того, только имея за спиной необозримые и привольные просторы Якутии, в случае чего могущие дать бесконечный простор для вступления, Иосиф Виссарионович Сталин мог спокойно смотреть в глаза Адольфу Гитлеру. Фюрер же вынужден был остановить весьма успешное наступление 41 года в связи с тем, что германская армия обязана была накопить резервы для очень тяжелого и длительного наступления по весьма труднопроходимой местности – Якутии. Понятное дело, что кроме всего прочего, Якутская АССР с 1941 по 1945 и даже еще несколько лет послевоенного восстановительного периода являлась житницей страны. И, разумеется, все в курсе, что именно с ее лесистых просторов на протяжении всего периода боевых действий на фронт шли и шли резервисты. В скромном быте лесоповалов они были хорошо закалены суровым климатом, а также приучены к дисциплине. Именно якутские дивизии послужили тем черствым пряником, который не смогли переварить изнеженной европейской мягкостью эсэсовские дивизии. И в связи с вышеперечисленными заслугами, не пора ли восстановить историческую справедливость, то есть дать якутскому ханству решающий голос в Организации Объединенных Наций? Пусть хоть потомки героев якутов, понесших самые большие относительно плотности населения на квадратный километр потери во Второй мировой войне, узнают голос справедливости. И, конечно, великий хан Якутского ханства и его визири, а также весь якутский народ понимают всю свою ответственность в связи с новыми полномочиями, но обязуются пронести их с честью. Какая реакция на сие заявление последовала из Нью-Йорка? Да вообще-то никакой. Ханство изволит шутить? Вовсе нет. Так что насчет наших требований? Но ведь они абсурдны. А на взгляд великого хана и его верных визирей вполне обоснованы. Это есть издевательство над международной организацией. Ну тогда, раз он не желает выполнять просьбу, а также требования великого народа, Якутское ханство выходит из Организации Объединенных Наций. В общем, прощайте и пишите письма. Кто ожидал такого поворота? Естественно, пока дипломаты работают наверху, там, внизу, шуршат менее официальные клиенты. А что, если мы перестанем добывать у вас алмазы? Хорошо. Следовательно, с этого дня подписанные нами бумаги на 50 и 100-летней концессии более не имеют силы. А значит, сами концессии расторгаются. Кроме того, все оборудование национализируется в пользу великого хана. Да мы вас! А что вы нас? Мы, кажется, вышли из ООН. Так что при обороне наших просторов нас более не сдерживают никакие принятые конвенции. Да, у нас пока нет атомного оружия, хотя уран на перспективу наличествует, но зато мы можем вполне законно применить химию. Нет, не сочтите это угрозой. Сие, так, размышления на заданную тему. Ничего, как увидите на главной резиденции в Якутске пару-другую стелсов, так по-другому запоете. Да, кстати, для информации, ханство заключило двухсторонний договор о сотрудничестве в области обороны с соседними ханствами, а также с почему-то решившей присоединиться к договору Московией. А? Да-да, вы все правильно поняли. А насчет алмазов? Предприятия национализированы. Однако наш выход из ООН совершенно не касается наших торговых соглашений. Ну, разве что они несколько пересмотрятся в сторону большей справедливости. Естественно, в пользу народа ханства, как же иначе? Чем мы хуже каких-нибудь эмиратских шейхов? Нам, думается, совершенно ничем. Разве что климат у нас менее пригоден для туризма. Ну что ж, зато он укрепляет характер. А ведь это было только начало процесса. С повальным выходом из ООН имеется в виду.